Глава 12. О пользе опозданий. Кара Тель. Рейв, стой. Выбегаю из столовой, спеша остановить дракона. Он так стремительно покинул зал, что я не успела ничего сделать. Да я от шока-то только сейчас начала оправляться. И Рейв отчасти виновен в моем состоянии. Сначала гипнотизировал меня таким говорящим взглядом, что я не знала, куда себя деть. Дошло до того, что Ильки начал интересоваться, почему я краснею и постоянно ерзаю. Еще чуть-чуть, и он бы понял причину моего смущения. А потом пошло-поехало. Пьяный полет Шуша, вопль завхоза, чудеса каменной магии Атарма и внезапное спасение от Рейва. И ведь глазом не моргнул. Взял вину Шуша на себя. Рейв. Останавливаюсь на развилке коридоров, оглядываясь по сторонам. Куда делся этот несносный дракон? Как он вообще так быстро ушел? Или это я слишком долго отбивалась от расспросов девочек, которые узнали в камзоле Рейва мой ночной плащ? Что? Со стороны лестничной площадки, которой заканчивается правое ответвление коридора, доносится недовольный голос. Припускаю туда изо всех сил. Почему-то мне кажется, что Ильке обязательно пойдет за мной. А значит, у меня не так много времени, чтобы поблагодарить Гриаза и вернуть Шушика. Не рассчитав разгона, я вылетаю на площадку, и не подхвати меня дракон за талию, я бы проскользила по мраморным плитам до самой лестницы, а там и посчитала бы носом ступеньки. И пускай они тут поражают красотой своего исполнения, но такое близкое знакомство меня совсем не прельщало. «Ты вообще не можешь без приключений», — с мягкой улыбкой выговаривает мне Рейв, продолжая удерживать за талию. И с каждым вдохом притягивает к себе все ближе. «Ага», — шепчу я, утопая в лиловом тумане его глаз. Зрачки в них то округлые, то вертикальные, пульсируют в такт сердцебиения дракона. Чувствую этот сбитый ритм под ладонью. И уверена, мое дурацкое сердечко выплясывает вместе с драконьим какой-то очень чувственный танец. «Руки от нее убрал, чешуйчатый!» Волшебство момента рассеивается в тот же миг, как на площадке появляется Ильке. Рейв тут же отпускает меня, а я отшатываюсь от него, словно меня поймали с поличным. «Только вот с чем меня поймали? Я ничего такого не делала!» «Ильке!» Разворачиваюсь к парню, чувствуя, как лицо горит, но не от смущения, а от негодования. «Полегче с выражениями!» «Я защищаю тебя!» Глаза Эрто угрожающе сощуриваются. Он переводит взгляд с меня на Рейва. Последний, в свою очередь, разглядывает нас со скучающим интересом. «Только я вот чувствую...» Там, внутри, под этой маской, далеко до спокойствия. Ткни дракона пальцем, он нас порвет. Или не нас, а одного конкретного взорвавшегося Альва. «Я не угрожаю Каре», — ровным голосом, в котором все равно ощущаются грозовые нотки, произносит Рейв. «Более того, спас ее от знакомства с лестничными пролетами». Парни на секунду сцепляются взглядами. А затем Ильке, хмыкнув, проводит рукой по волосам и покачивает головой. «Прости, друг, переборщил. Сам понимаешь, когда тебе с малых лет вбивают, что от драконов ничего хорошего ждать не приходится. Сложно за один вечер поменять мнение». Эрто протягивает Рейву ладонь в знак перемирия. «И я на долю мгновения задерживаю дыхание». Слова Ильке совсем не похожи на извинения. И кто его знает, вдруг Гриаз вспылит. «Понимаю», — тем не менее отвечает Рейв и пожимает протянутую руку. «Драконам тоже предстоит заново узнать Альф. Не по мифам и легендам, а, так скажем, по факту». Прикрывая рот ладонью, пряча ехидную ухмылку. «Что ж, Гриас уел Ильке столь же филигранно, как и Эрто попытался поддеть дракона. А теперь, с вашего позволения, я пойду». Кивнув мне, Рейв разворачивается и уже делает шаг на лестницу, как возвращается. «Мне кажется, это все же твое». Он протягивает мне лежащего на его ладони Шуша. Мотылек, который не отличается маленькими габаритами, в его руках выглядит совсем крошкой. А учитывая, что Шушарик беззаботно спит, пуская радужные пузыри, картинка и вовсе умильная. «Да, спасибо!» Искренне благодарю я, забирая малыша. В сердце фейерверк радости от того, что Шуш наконец-то найден и больше не представляет опасности для местных бабочек. Гляжу в глаза Рейва, пытаясь передать все оттенки моих эмоций, и с облегчением отмечаю, как смягчаются черты его лица, как теплеет взгляд. «И спасибо, что спас нас от госпожи Бальвус», — посчитал за честь. Он подмигивает мне. Но стоит ему поднять глаза настоящего позади Ильке, как выражение его лица снова становится подчеркнуто вежливым и холодным. «Всех благ!» Все время, пока Гриас спускается по лестнице, я стою спиной к Ильке и прижимаю Шушарика к груди. Мне не хочется отворачиваться от дракона. Но еще больше мне не хочется смотреть на Ильке. Я интуитивно чувствую, что мне сейчас выскажут все, что кипит в парне. «Потрудись объяснить». Эрто не дает мне возможности оттянуть неприятный момент. «Что это было? О чем ты?» Все же оборачиваюсь и устало выдыхаю, когда замечаю, как сжаты губы Ильки. В гневе. Злится. И ведь понятно, почему. Он застукал меня в объятиях дракона. «Ты знаешь, о чем я. Увидеть вас кто-то из студентов или учителей? О твоей репутации можно будет забыть. Ильке, он просто спас меня от падения. Не делай трагедию на пустом месте». Закатываю глаза, хотя внутри все дрожит. Эрто прав. Меня бы не поняли. А сокурсники и учителя осудили бы. Драконы для нас все еще опасны. И вполне возможно, весь этот союз может обернуться ловушкой. «Родная, прости за резкость». Ильке подходит ближе, нежно касается моей щеки и смотрит в глаза. В его взгляде искренняя обеспокоенность и забота, отчего я тушуюсь. Теряю весь боевой запал и растерянно прижимаюсь к его ладони. В конце концов, он всегда был за меня, всегда приходил на помощь и оберегал меня, когда в Пацифаль случались редкие стычки. «Я просто очень боюсь, что тебя могут обидеть, ввести в заблуждение и использовать в своих целях», шепотом проговаривает Ильке, опуская руку и притягивая меня за поясницу. «Так, как это делал Рейв. Только вот почему-то не происходит никакого взрыва эмоций. С ужасом прислушиваюсь к себе и понимаю, что я люблю Эрто как-то неправильно. Или это к Рейву у меня неправильные чувства? Понимаю», — шепчу я, послушно распахивая губы, когда Ильке склоняется надо мной. «Как же ты мне дорога!» — так же тихо произносит Эрто, почти прижимаясь к моим губам. Я не закрываю глаза, как это делает Ильке, просто потому что не ощущаю внутри магии. Моя собственная сила не беснуется, не требует выхода. Там штиль. Лишь в сердце теплится глубокая привязанность к стоящему передо мной парню. Это так обескураживает, что я даже не думаю отталкивать его. «Шу-шуть!» Пьяно тянет Шуш и принимается возиться на моей ладони. «Ой!» Я отпрыгиваю, внутренне ликуя и благодаря мотылька за такое своевременное пробуждение. «Милый, ты где ж так перебрал?» Воркую над Шушариком, старательно несмотря на Эрто. «Мне достаточно скрипа его зубов, чтобы понять, как он рад пробуждению Шуша. «Уть!» — печально тянет мотылек и резко вскакивает, испуганно топорщит крылья и выпучивает глазки. «У-у-у!» У него припадок. Вздохнув, Ильке подходит ближе и внимательно рассматривает прыгающего по моей ладони и предплечью Шуша. «Нет», — я хмурюсь. «Он пытается мне что-то сказать. Судя по отголоскам эмоций, его что-то напугало. Хочешь, я попробую считать его воспоминания?» — предлагает Ильке. Как альва-охотника, он умеет проникать в разум представителей фауны, но мне почему-то не хочется, чтобы его магия касалась Шуша. Он же мой любимчик. Может же у меня быть что-то только мое? Не надо. Деликатно выворачиваюсь из рук Эрто и шагаю в сторону коридора, который ведет к столовой. Пора вернуться к девочкам, а то Мира забеспокоится. Пряча Шушарика в карман кителя, иду спиной вперед и продолжаю натянуто улыбаться моему парню. И с каждым шагом чувствую, как все во мне противится этому званию Ильки. Нет, тепло в душе есть, нежность и какой-то трепет перед ним. Но это ни в какое сравнение не идет с той бурей, что поднимается во мне при воспоминании о Рейве. И меня это злит. Дракон совершенно точно что-то со мной сделал. Замираю от внезапной догадки. А что, если он уже начал порабощать мою силу? Что, если он привязал меня к себе, и теперь мне никуда не деться? «Кара, что случилось?» Из транса меня выводит встревоженный голос Ильки. Он в три шага снова оказывается рядом, заглядывает в глаза. «Ты побледнела?» «Ничего», — проговариваю я пересохшими от волнения губами. Просто задумалась. «Родная, ты можешь мне все рассказать», — ласково произносит Эрто, обнимая и поглаживая по спине. «И всего на секунду мне и впрямь хочется рассказать о случившемся в Инсектарии. Эрто большой, сильный, он сможет защитить меня. Но наваждение длится всего миг. Я что, свихнулась? Семье не рассказала? А парню, который вызывает у меня все больше вопросов, готова открыться? Все в порядке. Просто слишком много впечатлений. Я чуть отклоняюсь и с мягкой улыбкой смотрю на Ильке. Знаешь что? С хитрыми искрами в глазах проговаривает он. На каникулах я собираюсь просить твоей руки. Что? Шокированно выдыхаю я, а сидящий в кармане кителя Шуш аж присвистывает от удивления. «Знаю, знаю, это несколько обескураживает», произносит Эрто с ликующей улыбкой на губах. «Но я подумал, что тянуть? Мы уже столько лет вместе. Ты мне подходишь, я тебе тоже. Назначим свадьбу через год. Как раз к тому времени закончим учиться. Отец уже договорился о моей стажировке в летней страже. А там и до боевой длани недалеко. А я? Эхом произношу я. Интересуюсь скорее машинально, чем если бы мне действительно было важно знать, какую роль для меня подготовил Ильке. А что ты? Он в неподдельном удивлении вскидывает брови. Ну, ты будешь домашней леди, как и положено жене высокопоставленного офицера. Ага, я продолжаю страдать скуднословием просто потому, что на самом деле выбита из колеи. Я так рад, что ты не против. Выдыхает Эрто и с новой силой обнимает меня. Его руки спускаются ниже талии и уже ложатся на попу, когда я краем глаза замечаю повернувшего из-за угла Армониана. «Воу, голубки, полегче!» В словах принца звенит веселье и задор. «Если бы я знал, что с приездом Альф у нас в Академии станет так жарко, давно бы попросил отца устроить обмен». Отпрыгиваю от Ильки, при этом густо краснея, и опуская глаза. «Почему-то мне неловко за то, что Арм нас увидел. Зная, как близко он дружит с Рейвом, принц совершенно точно расскажет Гриазу о наших с Эрто обжиманиях. И мне почему-то совестно перед Рейвом. Поймав себя на этой эмоции, моментально злюсь. Да с чего бы? Ильке, мой парень, обнимаюсь и целуюсь, где хочу. А проклятого чешуекрыла нужно держать подальше. Его и его чертову магию. Особенно магию, дарящую столько ярких чувств. Ну, раз все гости найдены, давайте начнем экскурсию. Арм, кажется, решает не вгонять меня в краску еще больше. Все готовы? Из-за угла показываются сокурсники во главе с Мирой и Лири. От появившихся тут же оборотней их отделяет прослойка из бойцов Кайриса. И, судя по недовольному взгляду принцессы и снисходительным ухмылкам княжны и ее подружек, этот момент не остался незамеченным. И, скорее всего, общего языка с гостями из конклава Мира не нашла. А это надо очень постараться, ведь принцесса даже с камнями может договориться. «Пойдемте, пойдемте!» С энтузиазмом приговаривает принц, зазывая всех в противоположный коридор. «Академия большая, нам надо успеть до вечера со всем ознакомиться». Княжна и стайка ее подражательниц, а судя по одинаковым повадкам и макияжу, это именно они, моментально отделяются от сородичей и окружают Арма со всех сторон. Он продолжает что-то рассказывать и сыпать шуточками, в то время как я, наконец-то, добираюсь до Миры и Лири. «Все в порядке?» Сурово интересуется стоящий за Альвой ночи Кайрис. «А?» Растерянно переспрашиваю я, с удивлением отмечая, как Шуш, будто чего-то испугавшись, ныряет в карман и там затихает. «Да, все в порядке». «Точно?» Обеспокоенно переспрашивает Мира, хотя взгляд ее при этом направлен на веселящегося Арма. «Да, не бери в голову», — отмахиваюсь я, искоса поглядывая на Ильке. Мой самопровозглашенный жених, потеряв ко мне всякий интерес, болтает с дрударем, а губы Ильке растянуты в счастливой улыбке. Это он так рад тому, что поделился своим планом? Или тому, что я не сказала «нет»? Он вправду счастлив? Нелегкий, а весьма ощутимый укол совести заставляет меня почувствовать еще большую вину перед ним. Я-то от его идеи не в восторге. «Дамы, вы прекрасны, но мое сердце требует уделить внимание самой прекрасной девушке Иларии». Из раздумий меня выдергивают нелепые слова Арма. Принц, вывернувшись из клещей оборотниц, ловким маневром оказывается перед Мирой и предлагает ей локоть. «Ты очень обходителен», — произносит принцесса, беря его под руку. Мира выглядит и звучит довольно дружелюбно, но я слишком хорошо знаю подругу. Потому как еле заметно она поджимает губы, я понимаю, принцессе нелегко сдерживаться. Учитывая, что мы видели и подслушали в инсектарии, все слова Арма кажутся насквозь фальшивыми. «Самая прекрасная девушка Илларии. Ха!» Но оборотницам этого знать не надо. «Ты смотри, как ее перекосило», — шепчет мне Лири, коротким кивком указывая на Пелагею. «План затащить принца в свои сети провалился? Думаешь, оборотни также хотят закрепить союз браком?» Нахмурившись, спрашиваю я. «Оборотни никогда ничего просто так не делают», — весомо роняет Кайрис и отходит от нас, следуя за удаляющейся группой. «Оборотни никогда ничего просто так не делают», — передразнивая тень, басит Лири, тем самым разряжая обстановку. «Тебе когда-нибудь за это прилетит», — сквозь смех предупреждаю подругу. «Да и пусть», — машет она рукой. «Жизнь слишком коротка, чтобы я отказывала себе в маленьких шалостях». На секунду отвлекшись на проходящих мимо сокурсников, я не сразу улавливаю странный смысл слов Лири. «Как это коротка?» Открываю рот, чтобы допросить подругу, но пошатываюсь от внезапного толчка в спину. «Стой!» — долетает окрик Клео. «Простите!» Крепкие мужские руки подхватывают меня, погружая в четкое ощущение повтора. Я вот буквально недавно точно так же летела носом вперед, и точно так же меня ловили. Только тогда это был Рейвард, а сейчас какой-то совершенно отчаянный незнакомец. Почему отчаянный? На лице Ильки появляется такое выражение, что лучше бы парню меня отпустить. «Простите, простите», — продолжает твердить незнакомец, а затем слышится металлический грохот. Не дожидаясь, пока Эрто вернется ко мне, разворачиваюсь и отталкиваю от себя наглеца. Светловолосый парень, судя по одежке, студент «Ворви уж», отшатывается и, оскользнувшись на десятки выроненных артефактов, летит спиной на каменные плиты пола. «Гор!» К нам подлетает Клео и помогает парнишке подняться. Он это делает, нелепо размахивая руками и постоянно спотыкаясь о рассыпанные инструменты и устройства. Не выдержав, подхватываю его за ладонь и вывожу из этого порочного круга. «Спасибо!» С облегчением выдыхает он и, опустив серые глаза, сокрушенно добавляет. «М-да». Резко наклоняется и принимается быстро собирать в наплечную сумку все оброненное добро. Я успеваю лишь переглянуться с Клео, которая в ответ обреченно закатывает глаза. «Видогор, Аксамит». Закончив сборы, парень выпрямляется и протягивает мне руку. «Премного благодарен за помощь». Я тяну в ответ ладонь, но в тот же миг все, что этот странный оборотень успел собрать, с повторным грохотом высыпается из порвавшейся сумки. Поджав пухлые губы, Гор с усилием прикрывает глаза, а на его острых скулах появляется румянец стыда. «Да что ж с тобой такое?» Клео вскидывает руки и, раскрыв свою сумку, принимается запихивать барахло оборотня к себе. «Удача неудачника», — выдыхает Гор, присаживаясь рядом с Клео. «Помощь нужна?» Над ухом раздается голос Ильки. Тяжелый, но не угрожающий. Будто Эрто только предупреждает. «А то там делегация уже далеко ушла». «Спасибо, но не хочется напрягать вас еще больше», — бормочет оборотень, засовывая последние артефакты в раскрытую сумку Клео. Потом забирает ее у девушки и, поднявшись, с виноватой улыбкой смотрит на нас. «Еще раз простите за столкновение». «Подозреваю, не последнее», — бурчит драконица и подталкивает блондина в спину. «Давайте шустрее, а то мы пропустим великолепную экскурсию от самого его высочества, а мне потом выговор влепят». «А я смотрю, у тебя к нему особенная любовь», — с ехидной улыбкой отвечает Гор, глядя на драконицу через плечо. «Еще одно слово, и будешь кататься попой по полу, не от случая к случаю, а постоянно», — с притворной лаской в голосе отвечает Клео. А ее глаза угрожающе вспыхивают голубоватым огнем. «Я не настолько фанат принца, чтобы получить сапфировую драконицу в качестве личного врага». Гор примирительно вскидывает руки и послушно идет вперед. «Хорошее решение, писец!» Назидательно бросает ему вслед Клео. «Полярный лис я!» — с раздражением рычит Гор. «А по мне полный писец!» — снова поддевает его Клео. Мы с Ильке, наблюдая за разворачивающейся перепалкой, только и успеваем головой крутить. Мне настолько непривычно видеть битье такой раскрепощенной в общении с парнем, да еще и со студентом другого государства, что я с интересом прислушиваюсь к каждому слову. «Я не полный», — обиженно бубнит Видогор и ускоряет шаг. «Да я не это имела в виду», — поняв, что перегнула палку, Клео бросается вслед за оборотнем. Догоняет его у поворота и с жаром принимается что-то объяснять. Складывается впечатление, что эти двое знают друг друга уже очень давно. «Слушай, чем дольше здесь находимся, тем дольше кажется, что Иллария — какой-то филиал дурдома», — задумчиво произносит Ильке, приобнимая меня и заставляя, наконец-то, сдвинуться с места. «Хаос в расписании, преподаватели в трусах, работники, орущие на ультразвуке». «Вечеринки с девушками по вызову», — мысленно дополняю я, но вовремя прикусываю себе язык. «А мне показалось, тебе здесь нравится». Вместо этого говорю я елейным голоском. «Ты вон даже с этим, как его, Пилатом, вроде как подружился». Милат показался мне нормальным ровно до тех пор, пока не начал докапываться до тебя. Эрто пожимает плечами. «И тем не менее, ты за меня не заступился». Мы идем за шушукающимися Клео и Гором, но я смотрю только на Ильке. Смотрю, выразительно приподняв бровь. «Не хотел ущемлять тебя проявлением своей силы», — хмыкает жених и внезапно целует меня в нос. «Не злись, Кара. Я в самом деле не хотел ломать тебе игру. Что ты выиграешь, и Шушарику было ясно. А то, что ты девушка и победишь в споре дракона, это еще более болезненная оплеуха для этого придурка». С полминуты мы идем молча, глядя друг на друга. Я пытаюсь найти в глазах Ильки какой-то намек на подвох, но вижу лишь искреннее недоумение. Видимо, он и вправду считает свой поступок нормальным. Хотя я ведь действительно не приняла бы его помощь, еще бы и обиделась. А вот на Рейва не злилась бы, мелькает в голове, отчего глаза непроизвольно расширяются, и я спешу отвести взгляд. Не хочу, чтобы Ильке учуял смятение в моей душе. Благо, на тот момент мы уже догоняем Клео и Гора, которые вместо споров уже обсуждают какое-то мероприятие. «Она что, заставила тебя все самому подготовить?» — ахает Битье, с сочувствием глядя на оборотня. «Да что, первый раз, что ли? Она ж все на других скидывает. Хитрая, как и все семейство. Недаром ведь кицуне», — отмахивается Гор, с любопытством разглядывая окружение. «Мы как раз вышли на небольшую галерею, открывающую вид на внутренний сад Академии». С противоположной стороны доносится голос Арма, периодические взрывы смеха и тонкие голоски девушек. Надо поспешить, чтобы не оставлять Миру без поддержки. Но и слова Гора меня чем-то цепляют. Лиса. Да еще и кицуне. Насколько я помню, это лисы с несколькими хвостами. «Мы же вчера как раз видели именно такую!» Хочется хлопнуть себя по лбу, ведь Видогор с самого начала нашего нелепого знакомства дал подсказку. Он — Аксамит, так же, как и наша княжна. Неужто Милат развлекался с Пелагеей? «А к чему вы готовитесь?» Раз с одним вопросом я разобралась сама, решаю внести ясность и во второй. Клео и Гор одновременно поворачиваются и с удивлением смотрят на меня. «Так к официальному представлению делегаций», — проговаривает Гор, стреляя вопросительным взглядом в Клео. «Ага», — подтверждает она. «Дядюшка с нашей стороны тоже подготовил сюрприз». «Погодите». Я притормаживаю, и от напряженной работы мозга даже тру переносицу. «Нам надо было что-то приготовить? Я думала, нас просто представят друг к другу». Потому как резко бледнеет Клео, понимаю, что нас опять забыли о чем-то предупредить. Я думала, вы в курсе. Неуверенно тянет драконица, переглядываясь с Гором. Каждая из делегаций организовывает небольшое представление, чтобы познакомить друг друга с особенностями культуры или магии. А вы не знали? «А ты как думаешь, если я спрашиваю?» Еле сдерживая злость, отвечаю я. «Понимаю, что Битье тут ни при чем, но слишком много недосказанностей всплывает. И если то, что нас не встретили, действительно можно списать на путаницу в расписании, то происходящее сейчас однозначно смахивает на вредительство. Кто-то сознательно хочет выставить нашу делегацию не в лучшем свете. «Кара, прости!» Сводя брови домиком и заламывая руки, произносит Клео. «Я все исправлю. Сейчас же скажу Арму, и мы прекратим экскурсию. У вас либо будет время подготовиться, либо вообще отменим эту часть представления». Она уже разворачивается в сторону, откуда доносится голос принца, но я ловлю ее за локоть. «Погоди, Клео, не надо». Быстро проговариваю я. «Экскурсия для нас, пожалуй, даже важнее представления. А с номером мы что-нибудь придумаем». «Правда?» На лице Битье вспыхивает искреннее облегчение, отчего мои подозрения в ее причастности к нашим проблемам исчезают сами собой. «Правда». Киваю и отпускаю руку драконицы. «И Арму не говори. Незачем принца по пустякам дергать. Но как же...» В глазах Клео такое детское недоумение, что я все же решаю объяснить ей мои мотивы. Думаю, я не одна уже поняла, что кто-то играет против Альф. Беру Клео под руку и тяну ее вперед. Надо побыстрее добраться до Миры и сообщить ей о вскрывшейся проблеме. Вместе с Битье я отдаляюсь от Ильки, оставшегося в компании Гора. Мне физически хочется отделиться от него. Да и интуитивно чувствую, что, услышь Эрто о моих умозаключениях, тут же донесет папочке, а тот — владыке. И еще неизвестно, продолжится ли наша учеба по обмену. С одной стороны, мне бы радоваться. Побыстрее уберусь из этого драконьего логова. Но с другой, безопасность королевства важнее. Надо заключить этот союз всем интриганам на зло. «Ты тоже заметила, да?» — шепотом произносит Клео, заговорщицки оглядываясь по сторонам. «Я вчера пытала дядюшку по поводу расписания. Он сказал, что все послания о дате вашего прибытия приходили с личного почтовика принца». «О, как!» — только и выдаю я. Озадаченно потираю лоб, понимая, что ничего не сходится. Прошедшие события и полученные впечатления, как кусочки разрозненной мозаики, не хотят стыковаться между собой. Арм, конечно, разгильдяй и самоуверенный болван, но он никак не походит на интригана, либо настолько филигранно маскируется. Но ведь ему невыгоден срыв союза с альвами. Арм вчера ясно дал это понять, когда послал бывшую фаворитку. «Ага», — поддакивает Клео. «И это очень странно. Я ведь не первый год знаю принца. Он бесхитростный. Если ему что-то не нравится, говорит сразу. Устраивать такие подставы не в его стиле». «А в чьем?» Тут же цепляюсь за ее слова. Мы выворачиваем на галерею, в конце которой виднеется столпотворение студентов во главе с принцем. «Так в чьем стиле такие выходки?» Продолжаю допытываться у Клео. На лице драконицы отражаются муки выбора. Она будто решается, довериться или удержать нужные мне сведения в тайне. Все-таки я Альва, а она — представительница все еще враждебного народа. Клео, поверь мне, я хочу этого союза не меньше, чем ты. Битье поджимает губы, переводит взгляд с меня на маячащего вдалеке Арма и, резко выдохнув, выкладывает. «На самом деле таких подстав можно ожидать сразу от нескольких драконов. Уже знакомый тебе Миллат, его матушка». Клео загибает пальцы на руке и на следующем имени запинается. «Беатрис Лоран. Ну, ты понимаешь». «Ага, еще кто-то». Учитывая, что Арм имеет привычку бросать свой почтовик где ни попадя, то круг подозреваемых растет. Достаточно знать кодовую комбинацию к этому устройству, и все, оно в твоей власти. Тот же Рейв, как самый близкий друг, вообще является самой очевидной кандидатурой. Рейв. Спрашиваю отчего-то резко севшим голосом, и даже останавливаюсь. Настолько это предположение меня удивляет. Почему Рейв? Он показался мне порядочным? Так у него же брат погиб в стычке с альвами. Клео пожимает плечами. Я, конечно, не верю в то, что Рейв к этому причастен, но, согласись, мотив у него есть. Ага. Эхом отвечаю я, ощущая внутри горечь разочарования. И злюсь от того, что этот дракон вызывает у меня столько разных эмоций. Мне должно быть все равно. То есть любой, кому Армониан доверил шифр, может рассылать послание от его имени? Откашлившись, интересуюсь я подчеркнуто нейтральным тоном. И никто не поймет, что это не от него? «Да», — понуро повесив голову, отвечает Клео. «Вообще-то для этого не обязательно знать код», — авторитетно заявляет Гор. Задумавшись, я не замечаю, что они с Ильке успевают нас догнать. И если оборотень с азартом присоединяется к разговору, то Эрто молча слушает, и в его глазах я не вижу ничего хорошего. Надо сворачивать эту тему, а то проблем не оберемся. У нас есть артефакты, которые могут взломать любой почтовик, даже императорский. С гордостью заявляет Аксамит и, увидев наши лица, тут же дополняет. Но это, конечно, противозаконно, и ни один оборотень такой ерундой заниматься не станет. Гор, святая ты простота! Смеясь и покачивая головой, Клео хлопает его по плечу. Сколько лет тебя знаю, столько и продолжаю удивляться. «А вы давно знакомы?» Хватаюсь за новую тему. «Так с детства», — беззаботно хмыкает Гор. «У нас поместье находится на пограничных территориях. Родители давно сотрудничают в сфере разработки водных артефактов. Глаза Гора вспыхивают почти безумным блеском. Он лезет в висящую на плече сумку и достает оттуда небольшой, в форме призмы, артефакт. Его центральная часть — выполненная из чего-то похожего на стекло, светится тусклым голубым светом. «Смотри, если запитать на эту штуку, мы их называем генераторами, силу сапфирового дракона, то артефакт сможет обеспечивать полив небольшого поля в течение недели без дополнительного ухода. Представляешь? Клео, покажи. Гор, давай в другой раз». Клео, не глядя на оборотня, накрывает рукой его ладонь с лежащим на ней артефактом. Сама же драконица напряженно смотрит вперед. И только подняв глаза от устройства Аксамита, я обнаруживаю остальную часть группы. Всеобщее молчание и насмешливый взгляд княжны прямо говорит о том, что весь увлеченный спич Гора был услышан. «Ох, братишка!» «Ты все о своих изобретениях фырчишь?» Елейным голоском тянет Пелагея. «Спроси ребят. Девушек не этим завлекать нужно». «Да ему, скорее всего, просто нечем», — поддевает Гора, стоящий рядом с княжной косматый громила. Рыжий, с бакенбардами, которые на его щербатом лице выглядят неухоженными грядками, этот оборотень сразу производит неприятное впечатление. А учитывая, как тушуется Гор, мне хочется огрызнуться. Но прежде чем кто-то из нас успевает что-то сказать, из бокового коридора на площадку выруливает Рейв. Под мышкой дракон держит стопку книг, а в одну из них с увлечением смотрит. Но, заметив нас, он моментально тормозит и с недоумением оглядывает всех собравшихся. И это моментально заводит меня. По его мнению, я только и делаю, что влипаю в неприятности. Спорим, тебе и самому похвастаться нечем, вот ты и принижаешь чужие заслуги. Вздернув подбородок, я с вызовом гляжу на здоровяка. Тот, явно не ожидая такого выпада, слегка пятится, чем вызывает у сородичей дружный хохот. «Тебя уделали, родим!» — доносятся шепотки, от которых пунцовая морда оборотня становится совсем багровой. И как контрольный выстрел, вперед выходит Лири, и, бросив на Радима снисходительный взгляд, склоняет голову над лежащим в руке Гора артефактом. «А я вот слышала, что нынче в моде мозги и умение их применить». Подруга подмигивает опешившему и покрасневшему Гору, а потом и вовсе берет его под локоть. «Расскажешь мне, как вы до такого изобретения додумались?» «А ну стойте!» — ревет обиженный Радим. «Я прямо здесь и сейчас докажу, что мне есть чем гордиться. Ты хотела поспорить?» Его взгляд прожигает меня предвкушением победы. «Давай поспорим!» Мысленно бью себя по лбу и вообще прикладываюсь головой о стену. Проклятая наследственность и любовь бабушки Вереми к спорам. То, что казалось безопасным дома, здесь меня до добра не доведет. «Если ты не понимаешь шуток, то это только твои проблемы!» Весомо роняет Ильке и обнимает меня со спины. Глаза Рейва при этом гневно сощуриваются, а книжка, которую он держит в руках, захлопывается с оглушающим хлопком. «Никто ни с кем спорить не будет. И демонстрировать свою удаль тоже», — чеканит он. Поворачивается к принцу, который, как я только сейчас замечаю, все это время тихо посмеивается. «Ваше Величество, соизвольте продолжить экскурсию, иначе мы не успеем показать Академию до начала представления». «А, да, спасибо, Рейв», — прокашлявшись, отвечает Армониан. «Кстати, о представлении. Радим, не советую исполнять номер с обнаженкой. Боюсь, госпожа Бальвус на эмоциях опять устроит звуковой шторм». Арм подмигивает Мире, на лице которой не отражается ни единой эмоции. Она будто вообще не видит стоящего перед ней принца, что нисколько не смущает Арма. Тот, хлопнув в ладони, призывает всех следовать за ним. Мира же остается на месте и дожидается, пока я проберусь к ней сквозь толпу студентов. «Что происходит, Кара?» Дернув меня за локоть, шипит принцесса. И это первый раз, когда она настолько явно проявляет негодование. Ой-ой, дела плохи. Нас окружают переговаривающиеся между собой сокурсники, а потому я полушепотом и очень быстро ввожу Миру в курс дела. И про спасение Шуша, и про почтовик принца, и про перечень подозреваемых. Финалю новостью о предстоящем выступлении, для которого у нас ничего не заготовлено. «Молодец, что попросила Клео не распространяться и не просить Арма отменить мероприятие». Внезапно хвалит меня Мира. «То есть ты тоже думаешь, что надо представляться всем назло?» Неверяще уточняю я. «Принцесса не из тех, кто готов на всякие авантюры». «Именно». Мира кивает с таким заговорщицким видом, что мне хочется ущипнуть себя. «Пока ты отбирала Шуша у Гриаза, мне довелось плотнее пообщаться с княжной». «И?» «Надо макнуть ее в лисий помет», — вклинивается в наш диалог Лири. «И я даже знаю, кто нам в этом поможет». «Кто?» Обернувшись через плечо, в удивлении смотрю на подругу. «Где она уже союзников нам откопала?» «Так братец ее, Видогор. Я тут с ним поговорила и поняла, что он ее терпеть не может. И то, что княжна взвалила всю техническую часть представления оборотней только на него, Гору совсем не нравится. Все равно он не станет специально что-то ломать в их номере». Мира качает головой, периодически бросая взгляд на идущего впереди принца. Будто опасается, что он снова выдернет ее поближе к себе, и нам не удастся обговорить план действий. Но и чинить, если что-то сломается, он не будет. Плутовато подмигивает нам Лири. «Короче, сегодня часть оборотней во время выступления просто уснет. Устали с дороги, еще и нервотрепка с подготовкой номера. Всякое бывает, верно?» «Лири!» — цыкает на нее Мира. «Оборотни, не дураки, отследят твою магию и обвинят нас в подставе. Нет, мы выиграем честно. В конце концов, мы альвы. Красота и эпичность у нас в крови». «Ой, да ну тебя!» Лири машет на нее рукой. «Делайте, что хотите». «А мы и будем. Позови девчонок, у меня есть идея». Я быстро выхватываю из группы Мигиль и Лиару. Те шокированно выслушивают наши смутные объяснения по поводу предстоящего выступления. А когда Мира приступает к объяснению своего плана, глаза обеих сокурсниц загораются предвкушающим огнем. «Да я сама воодушевляюсь, потому что принцесса придумала действительно интересный выход из положения. Драконы хотят приобщения к нашей культуре, знакомства с магией. Мы ее покажем». «Это что за гадость такая?» Наш разговор прерывается тонким визгом княжны. Группа останавливается, и все начинают переглядываться в поисках того, что так сильно впечатлило Пелагею. Правда, искать долго не приходится. Шушек, наконец-то придя в себя и осмелев, вылез из моего кармана и с интересом прислушивается к словам Мирры. И вот как раз на него, трясясь от страха и омерзения, показывает Пелагея. «Это что за тварь такая?» Скривившись, переспрашивает княжна. «Это лунный мотылек, Шушарик». Старательно выдерживая нейтральный тон, поясняю я, убирая Шуша от греха подальше обратно в карман. «И он не сделает тебе ничего плохого». «Держи его подальше, у меня аллергия на насекомых». Фыркает она и, специально задев меня плечом, проходит мимо. «А у меня скоро аллергия на кицуны будет». Шепотом огрызаюсь я и тут же оборачиваюсь к Мире с Лери. «Слушайте, а ведь это же она с Милатом кувыркалась. Может, на нее как-то деликатно настучать?» «Не, не выйдет», — сокрушенно выдыхает Лери. «Почему?» «Видишь трех ее подружек?» Ночная кивает на окруживших княжну оборотниц. «Они все кицуны». «Вот ведь невезуха!» В сердцах восклицаю я, чем привлекаю внимание идущего рядом с принцем Рейва. И это замечают девчонки. «Кара, а ты ничего не хочешь нам рассказать?» Ласково, но угрожающе интересуется Мира. И я понимаю, что в этот раз уже не отвертеться.